Лицо Ченгрила исказилось и приобрело выражение, которое стало понятным лишь через миг. Он сконцентрировался, глаза двигались под закрытыми веками, беззубый рот шевелился. Через секунду он открыл глаза и заговорил. «Ты с большим усердием описываешь свои миссионерские достижения и состояние мира перед тем, как вы туда прибыли. Но когда ты доходишь до самой сути дела, Драхмус, до самого железа, ты перескакиваешь через него, не уделяя внимания. Твоя история только о проповедях, о том, как этот сброд рассказывал вам выученные уроки. Гордишься ли ты тем, как встретил имперское вторжение?» «Война была великолепна», — заявил Драхмус в ответ. Маленький демон засуетился, вскарабкался по его спине и снова сел на плечо, не переставая нашептывать. «Но война была доказательством нашего труда, а не самим трудом. Я поведал о распространении и установлении веры, господин Ченгрил, истинной веры, ради сохранения которой наши примархи и предки сражались с самим императором. Разве это не великий труд, как говорит нам Ларгар?» «Нет, Драхмус!» — рявкнул Ченгрил. Дредноут со скрипом наклонился вперед. «Нет, великие дела — это не то же, что оттараторить вот этот стих и вон тот псалм, и эти молитвы, и те книги. Стряхни пыль Колхиды с ног, Драхмус, и вспомни себя. Вспомни свой легион и свое наследие. Разве посрамление твоего примарха для тебя ничего не значит? Разве ты стал мягкосердечен, что так легко забываешь о мести? Я ничего не забываю, Драхмус. Я не ценю свитки и писания, которые ты мне предлагаешь. Они не позволят тебе получить мой приз. А твой рассказ, который мог бы заставить меня чествовать тебя как истинного брата, не заслужил моего уважения. Можешь садиться». Драхмус повернулся, чтобы посмотреть на остальных гостей, но ни один из них не сказал ни слова и не дал знать, что думает. Несущий слово прошел к своему месту, подобрал чашу с дымящимися костями и вгляделся в дым, стоя спиной к махине Ченгрила. «Я удаляюсь», — объявил Ченгрил, когда стало ясно, что Драхмус не собирается поворачиваться. «Эмиш Айе из потомков Фулгрима, Кхров, отпрыск Магнуса. Поразмыслите о том, что услышали от своих братьев. И постарайтесь оба поведать историю, достойную имен ваших легионов». И снова дредноут Ченгрила повернулся прочь от маленького собрания и ушел. Через несколько мгновений остальные четверо космических десантников Хаоса невозмутимо двинулись обратно к лагерям у места высадки, чтобы провести там ночь и приступить к новому дню торгов. «Итак, похоже, приз достанется не нам», — заключил Драхмус, обращаясь к Хадиру. Эти двое снова оказались идущими рядом. Эмиш Айе большими скачками убежал вперед в своей звенящей стеклянной мантии, а Кхров, одинокий и загадочный, отстал позади. «Вообще никому из нас», — прорычал Хадир в ответ. «Мне кажется, так называемый господин Ченгрил решил, что приз не поменяет владельца, сознательно или нет. Ченгрил должен обладать значительной силой, чтобы иметь право на такое сокровище, не говоря уже о его поведении», — сказал Драхмус. Интонации каждого слова говорили, что эта фраза — вопрос. Демонстрировать его перед вооруженными посетителями, на это нужна большая уверенность в обладании подобной силой, ответил Хадир. Двое прошли чуть дальше, осматривая местность вокруг себя и оглядываясь на дворец Ченгрила. Оба изучили идущую рядом свиту друг друга. Оба знали, что собеседник делает то же самое. Каждый знал, что другой оценивает его последователей как потенциальных противников, равно как и потенциальных союзников. И ни один не потрудился прокомментировать этот факт. Они остановились на вершине небольшой возвышенности, откуда можно было увидеть посадочные зиккураты и шатры. Эмиш Айе выглядел как точка, ползущая вверх по ступеням своей пирамиды к открытому люку катера. «Много ли говорится в писаниях Ларгара о том, что надо быть всегда готовым нанести удар?» – спросил Хадир. «Конечно», – Драхмус усмехнулся, – «могу припомнить более 100 отрывков. Я так и думал». В тот миг их нагнал Кхров, который двигался по дороге горделивыми широкими шагами, но каким-то образом, казалось, парил над землей, причем даже быстрее, чем позволяли ему ноги. «Готова ли твоя ставка, лорд Кхров?» – спросил Хадир, когда стало очевидно, что сын Тысячи собирается просто пройти мимо. «Ставка и история, как и у нас всех», – ответил Кхров. «Мы обсудили нрав того, у кого гостим», – сказал Драхмус. «У нас есть планы на случай, если дела пойдут не тем путем». «Как у нас всех», — повторил Кхров, и небрежно, отсулетовав посохом, двинулся своей дорогой. Две оставшиеся группы легионеров через миг разминулись и пошли к себе.